Глава 22. Макс. В окна врывался солнечный свет, играл на гладкой загорелой коже Сайлоса, обрисовывал линии мускулистой спины. Он лежал на животе, отвернув голову к окну, где лишь хрусталики воды на стекле напоминали о вчерашней буре. Кажется, его ленивый зад собрался проспать до полудня, поэтому я чуть прикусил его за плечо, пососал, а потом пробежался языком по теплой, чуть солоноватой коже. Сайлос что-то пробурчал и повернул ко мне голову, распахнул глаза, окаймленные темными ресницами, а когда увидел, что я лежу рядом, на губах его расцвела прекрасная улыбка. И она сказала мне все, потому что возникла сама собой, еще прежде, чем он смог о чем-то подумать или что-то осознать. «Черт возьми, у меня проблемы». Он провел большим пальцем по моей нижней губе. «Привет». Сонно проговорил он, прядь взъерошенных волос упала ему на глаза. «И тебе привет». Я протянул руку и убрал волосы. «Ты это нарочно?» «Что именно?» «Выглядишь так, как выглядишь». Он рассмеялся. «Как поэтично, Максимилиан. Да ты можешь заставить парня покраснеть. Я спец по дурацким комплиментам». Он наклонился, коснулся моих губ, и тело начало просыпаться. Но прежде чем поцелуй стал слишком глубоким, Сайлос отстранился и вылез из постели, чтобы подойти к окну. Внутри кольнуло разочарование, но я лишь отмахнулся. Сайлос ощутил какую-то легкую, подспудную тревогу, и у меня тут же возникло впечатление, что он действовал так быстро, как только позволяло проведенное в чесании время. Всплески горячего и сильного желания подавлялись гнетущими воспоминаниями и коварной ложью, отголоски которой, без сомнения, все еще шептались у него в голове. И решение не торопиться казалось не просто правильным. Ему требовалось время, чтобы исцелиться. «Значит, сегодня у тебя выходной?» — спросил Сайлос, стоя у окна без рубашки, лишь в пижамных штанах. «Кажется, будет хорошая погода. У тебя есть план?» Сайлос рассматривал лежащий внизу город. Лицо его потемнело. «Я хочу вытащить Эдди из этого чертова дома». Я сел на кровати, зевая. Марджери сказала, его можно отправить в интернат. Там он сможет общаться, завести друзей и, возможно, даже работать. Сайлос обернулся. «Она так сказала?» Я кивнул. «Она хочет, чтобы я поговорил об этом с твоим отцом». «Отец никогда не согласится». «И Эдди нельзя просто выдернуть из дома и отправить в новое место. Переход должен быть постепенным. Черт, да его не просто даже вывести из дома на улицу». «Может и нет», — проговорил я. «Есть лишь один способ узнать». Он взглянул на меня. «Не очень-то похоже на свидание. Гулять с моим братом-аутистом». «Заткнись, Марш. Я люблю Эдди». Сайлос пристально посмотрел на меня. «Черт побери. Максимилиан». Он пересек комнату и, забравшись на кровать, встал на четвереньки и склонился надо мной. Коснулся губ в легком поцелуе и проговорил. «Ты это нарочно?» «Что именно?» «Ведешь себя так, как ведешь». В пижамных штанах Сайлоса, футболке и куртке я стыдливо и осторожно, стараясь не попадаться никому на глаза, проскользнул в поместье Маршей, чтобы переодеться. Сайлосу предстояло убедить Эдди выйти из дома с обещанием покататься на катере по озеру Юнион. Мне не нравились все эти увертки, но в машине по пути в поместье Сайлос сказал, что придумал, как вернуть компанию. «Я не сижу сложа руки», — проговорил он, ведя Астон сквозь небольшой поток машин, свойственный для воскресного утра. «Просто верь мне, ладно?» «Конечно», — согласился я. И я поверил. Но, нырнув по пути в первый попавшийся туалет, чтобы избежать беседы с Дейлом, все же чувствовал себя обманщиком. Я словно вновь превратился в 16-летнего мальчишку, тайком крадущегося по родительскому дому. А если меня поймают, меня вышвырнут и отсюда. Я вернулся к машине и стал ждать на переднем сидении. Прошло 5 минут, 10, 20. Я уже собирался сдаться и послать сообщение Сайлосу, когда они с Эдди показались из-за угла дома. Сутулившись, опустив голову и сжимая руки, Эдди следовал за Сайлосом к машине. Может, это плохая идея. Но когда Эдди увидел меня, лицо его просветлело. «Мистер Кауфман, милый друг», — — проговорил он, забираясь на заднее сиденье. «Какой замечательный сюрприз!» «Как дела, Эдди?» — спросил я, бросив на Сайлоса вопросительный взгляд. Он пожал плечами, как бы говоря, «пока все хорошо». «Признаюсь, я немного сбит с толку, нервничаю». «Да? Хочешь об этом поговорить?» Эдди слегка покачался на сиденье. «Я, наверное, ну, может, займемся этим в другой раз?» Сайлос повернулся к нему лицом. «Эй, мы здесь, и не позволим, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Обещаю». Все еще раскачиваясь, Эдди обдумывал его слова. Сайлос взглянул на меня и чуть качнул головой. Я развернулся на сиденье, намереваясь попытаться. «Послушай, любезный друг, если бы мы хоть на миг решили, что твое телосложение недостаточно крепко для такой прогулки, мы бы никогда его не предприняли». Эдди перестал раскачиваться и вздернул подбородок, хотя так и не взглянул на меня. «В самом деле?» «Несомненно», — подтвердил я. «Предлагаю отправиться в путь, а если тебе не понравится, мы тут же вернемся». Мысль о возвращении в дом заставила Эдди сморщить нос. «Мне следует помнить, что в компании с вами и милым братом я в надежных руках». Он жестом показал Сайлосу заводить машину, словно тот был шофером. «Вперед, любезный Салли!» Сайлос улыбнулся мне и надел темные очки. «Поехали». Мы приехали на пристань озера Юнион и, посовещавшись несколько минут с начальником порта, получили разрешение взять быстроходный катер «Маршей». В небольшом супермаркете прихватили сэндвичи и напитки и направились в доки. «Я хотел поплавать под парусом, но ветер слишком сильный, чтобы выходить в море одному», — проговорил Сайлос, когда мы забрались на элегантную лодку, похожую на красно-белую стрелу с двумя подвесными двигателями. С того момента, как мы вышли из машины на стоянке у пристани, Эдди стал нервничать еще больше. И пока мы готовились взойти на борт, он вновь сжимал и разжимал руки. «Если позволите, я бы попросил вас не давать судну максимум скорости», проговорил Эдди, когда Сайлос помог ему подняться на катер. Сайлос нахмурился, но я бросил на него взгляд и покачал головой. «Конечно же нет», — согласился Сайлос, пока я помогал его брату надеть спасательный жилет. «Мы пойдем потихоньку, Эдди». Сайлос умело вывел катер мимо пристани в открытую воду. Волны венчали белые шапки пены, и попадавшие на лица брызги казались холодными. Но солнце светило ярко. Наверное, сегодня выдался один из последних солнечных дней перед приходом зимы. Эдди крепко держался за поручень, а я стоял рядом, пока Сайлос, сдерживаясь, вел лодку. Я видел, как ему не терпится прибавить ход. Он выглядел так, словно сошел с обложки журнала. Солнце блестело на волосах, согревая загорелую кожу. Время от времени мы обменивались взглядами и улыбками, полными воспоминаний о прошлой ночи. Казалось, буря закончилась миллион лет назад, но все произошедшее под дождем никуда не делось и лишь ждало своего часа, чтобы вспыхнуть вновь. Мы добрались до места, где вода оставалась спокойной, и Сайлос заглушил мотор, позволяя катеру дрейфовать. «Как ты, Эдди?» — спросил я, пока Сайлос раздавал напитки и сэндвичи с индейкой, который поначалу убрал во встроенный в сиденье холодильник. «Довольно хорошо», — ответил он, и я заметил, что руки его расслабленно лежат на коленях. «Интересно, почему папа так настойчиво советовал мне оставаться дома? Признаюсь, у меня самого тоже возникали сомнения, хотя внутри давно уже зрело недовольство однообразием дома». Я сделал глоток лимонада из бутылки. «Раз уж ты упомянул об этом, как бы ты отнесся к жизни в другом месте?» Сайлос опустил сэндвич и сдвинул темные очки на лоб. «Переехать из поместья?» Уткнувшись взглядом в колени, Эдди задумчиво постучал по подбородку. «А где я буду жить?» «В доме, где есть и другие люди с синдромом Аспергера», медленно произнес Сайлос. «Неужели?» Эдди просиял, потом его руки снова потянулись друг к другу. «Но зачастую я чувствую, как величие окружающего мира подавляет меня». «Там будут те, кто сможет помочь», — проговорил я. «Люди вроде Марджери. И поскольку ты способен заниматься чем-то намного более серьезным, чем сейчас, мы думаем, тебе это подойдет идеально. Марджери тоже так считает». Эдди поджал губы. «А среди обитателей того дома найдутся любители книг?» «Возможно», — проговорил Сайлос. «А ценители прекрасного в жизни?» «Неизвестно», — произнес я. «Но может, они поделятся с тобой своими интересами и предпочтениями, а ты выдашь им энциклопедические знания о Чарльзе Диккенсе». «И обо всем остальном в этом мире», — добавил Сайлас. Эдди нахмурился. «Вы, братец, тоже будете там жить?» «Нет, но я буду навещать тебя так часто, как захочешь. И мы будем ездить в город, как сейчас, или еще куда-нибудь, если ты почувствуешь, что готов. И у тебя будет работа, как и у меня». «Работа?» Эдди попробовал слово на вкус. «Существуют ли рабочие места для людей с особыми навыками вроде моих?» «Да, черт возьми», — проговорил Сайлас. «Куча мест, где были бы от тебя в восторге. Ты ведь ужасно умный. А если ни одно из них не понравится, ты сможешь работать со мной». Я отвернулся, чтобы спрятать глаза, которые защипало от доброты в сердце Сайлоса. Том самым, что скрывалось под красивой внешностью. «Я буду работать в одном офисе с вами?» — спросил Эдди. «Точно». Он задумчиво постучал по подбородку, затем повернулся в мою сторону, глядя в пол катера. «Мистер Кауфман, милый друг, увижу ли я вас когда-нибудь, если покину владение Маршей и поселюсь в другом доме?» «Эдди», — проговорил я, — «тебе от меня не избавиться». Сайлас взглянул в мою сторону и покачал головой. На губах его играла легкая улыбка. Эдди выглядел очень довольным. «Счастливым». «Я думал, что слишком труслив, чтобы принять подобные мысли». «Ты не трус», — мрачно проговорил Сайлас. «Просто папа наговорил тебе кучу де...» «Отец беспокоится о твоем благополучии», — вмешался я. «Даже слишком». Внушение Эдди негативных мыслей об отце, пусть даже и правдивых, лишь плохо скажется на его самочувствии. И Сайлас об этом знал. Он нахмурился. «Да, точно. Чересчур беспокоится». «Ну, должен признаться, я в полном смятении из-за подобной перспективы». «Звучит неплохо?» «Несомненно, мистер Кауфман», — проговорил Эдди. «Пожалуй, звучит чудесно». Мы с Сайлосом обменялись улыбками, и день стал теплее, чем прежде, и заиграл золотыми красками. «Теперь мы можем помчаться быстрее?» — спросил Сайлос, заводя мотор. «Я бы сказал нет, братец», — проговорил Эдди. «Я не настолько крепок, так что прошу, давайте медленно». Сайлос рассмеялся и надвинул на глаза темные очки. «Как скажешь, Эдди». После прогулки на катере Эдди был еще не готов ехать домой. Многолюдное место казалось чересчур резким шагом, поэтому мы направились в волонтерский парк. Там Эдди бродил по траве, объясняя отличия парковых листьев от тех, что растут на заднем дворе Маршей. А мы с Сайлосом сидели на скамейке, достаточно близко, чтобы коснуться друг друга, но не решаясь. Дважды наши руки соприкасались, желая вцепиться друг в друга, но Сайлос отстранялся, когда кто-то подходил ближе. «Прости», — пробормотал он. «Не нужно», — проговорил я. «Даже если бы ты не пытался держать все в секрете, порой не стоит показывать привязанность на публике. Вдруг какой-то засранец что-нибудь ляпнет. Или мамаша окатит презрительным взглядом за то, что ты возник в поле зрения ее детей». Сайлос скривился. «А такое часто случается?» Я пожал плечами. «Что для тебя значит часто? Порой достаточно и одного раза». Он задумчиво кивнул. «Я хочу прикоснуться к тебе, Макс. Здесь, на этой скамейке. Но каждый раз на меня накатывает воспоминание об Аляске и бьет по лицу. В буквальном смысле». «Расскажи мне». Сайлос снял темные очки. Взгляд его затуманился и потяжелел. «Мы находились на улице. Сгрудились возле жалкого костерка. Кажется, стоял январь, чертовски холодный. Я чистил рыбу, но руки так онемели, что я с трудом удерживал маленький ножик. Я задумался об Эдди, о том, как чертовски рад, что его здесь нет, что он не видит выпавшего на мою долю». Он указал головой в сторону брата. «И я продолжал думать об Эдди как о чем-то хорошем, добром и далеком от страданий». Внимательно слушая, я кивнул и почувствовал, как сжалось все внутри, предчувствуя, что последует дальше. Внезапно щеку обожгло резкой болью, и я упал на землю. Сайлос перевел взгляд на меня. «Тренер Браун ударил меня поленом по лицу». Я стиснул зубы. «Почему?» Он сказал, у меня на лице читалось, что я задумался о нежностях. «Черт подери!» — выдохнул я. «Вот говнюк! Это просто ужасно!» «А теперь я сижу здесь с тобой и наблюдаю, как Эдди познает мир. И точно думаю о том, что Браун назвал бы нежностями». «Никто не станет тебя бить, Сай», — тихо проговорил я. «Нет, но если бы я взял тебя за руку или поцеловал, мы могли бы заслужить злобный комментарий или презрительный взгляд, верно?» — спросил он. «А в чем разница? Думаю, это почти так же ужасно. Ты просто размышляешь о своем, чему-то радуешься, а тебя бьют». Он пожал плечами. «По мне так никакой разницы». Я отвернулся и уставился прямо перед собой. Потому что если бы еще хоть миг смотрел на Сайлоса, то схватил бы его и не отпускал. Мне хотелось поднять полено и швырнуть его в любого, кто хотя бы подумал о том, чтобы причинить ему боль. «А где сейчас Браун?» — спросил я. «Пожалуйста, скажи, что кто-то из родителей опомнился после возвращения ребенка и тренера арестовали». Я слышал, что родители некоторых мальчиков из группы просто негодовали. Их дети лежали со мной в больнице. Поговаривали о том, чтобы отдать его под суд. Конечно, не мой отец. Но Браун исчез. Исчез, не заплатив за содеянное. Оставив за собой шлейф из сломленных мальчишек. Я взглянул на Сайлоса. Он закинул ногу на ногу так, что лодыжка левой ноги оказалась на правом колене. Я зеркально повторил его жест, положив правую ногу на левую. Так наши бедра создали барьер от любопытных глаз. И я взял его за руку. Он замер на мгновение, потом расслабился. Наши пальцы переплелись. Мы еще долго так сидели. В сумерках мы вернулись в поместье Марши, чтобы Сайлос мог оставить Эдди на попечение Марджери. «Вы идете, мистер Кауфман?» — спросил Эдди, выбираясь из машины. Таким радостным и расслабленным я его давно не видел. Мы обменялись взглядами с Сайлосом. Не хотелось, чтобы день заканчивался. «Я высажу Макса в городе», — проговорил Сайлос. «Но пусть это останется между нами. Хорошо, Эдди. Помнишь, я говорил о том, что папе не нравится, когда мы общаемся со служащими?» Он произнес это, скривившись, словно каждое слово казалось кислым на вкус. Но Эдди кивнул. «Хорошо», — он чуть поклонился мне. «Премного благодарен, добрый друг, за такой чудесный день». «Не за что, Эдди». Сайлос проводил брата в дом и вернулся через несколько минут. Он забрался на водительское кресло и посидел с минуту. «Он отлично справился», — проговорил он. «Правда?» «Потрясающе». Сайлос снял очки, и в голубых глазах мелькнуло знакомое желание. Однако за ним скрывалось что-то еще более глубокое. Воздух между нами казался другим, наэлектризованным. Пока лишь слегка звеня, но обещая превратиться в бесконтрольные искрящиеся провода. «Хочешь куда-нибудь сходить?» — спросил Сайлос. «Поужинать или...» «Остаться дома», — произнес я. «Может, заказать пиццу?» Он кивнул. «Об этом я тоже думал». Воздух еще больше сгустился. Сердце гулко колотилось в груди, кожу покалывало от нервов. Мы приехали к Сайлосу, и он заказал пиццу из местного ресторана. «Через 45 минут», — проговорил он, опуская мобильник на кухонную стойку. «Здорово», — произнес я, засунув руки в карманы джинсов. Повисло молчание. Нас ожидали не только следующие 45 минут, но и вся ночь, что уже затаило дыхание. Сайлос провел рукой по волосам. Он казался отчасти расстроенным, но в то же время был чему-то очень рад. «Ага. Хочешь посмотреть телевизор? Или...» «Нет», — я указал подбородком в сторону пианино. «Хочу, чтобы ты сыграл». «Сейчас?» «Ты вообще играл с тех пор, как его доставили?» «В каком-нибудь музыкальном сборнике законов подобное должно расцениваться как преступление». «Ну, конечно», — проговорил он, закатив глаза. Хотя, кажется, сел на скамейку с немалым облегчением. Чтобы чем-то занять руки, куда-нибудь выплеснуть энергию, что кружилась между нами, словно медленный вихрь, понемногу набирающий скорость, грозя превратиться в торнадо. Сайлос заиграл классическую пьесу, похожую на ту, что он накануне исполнял для Эдди. Я слушал с дивана, завороженный этим парнем в обертке из загорелой кожи и мышц, с голубыми глазами, под ледяной поверхностью которых таилась немалая глубина. Пока его пальцы порхали по клавишам, я удивлялся, насколько он талантлив и умен, но также нетерпелив и наделен горячим нравом. Пиццу принесли рано. Сайлос еще играл, не заметив, что я практически швырнул деньги курьеру, стремясь от него избавиться, и бросил пиццу на стойку. Когда пьеса подошла к концу, Сайлос нахмурился, услышав, что я зааплодировал. «Прекрати». «Нет, Марш, ты примешь мое восхищение. Потому что если думаешь, что я могу молча сидеть, услышав подобное...» Он ухмыльнулся. «Я же сказал, я просто могу это делать. Словно бы для меня уже протянули провода. Я даже не задумываюсь». «Чертовски поразительно», — проговорил я. «Я даже представить не могу, что так играю. Если бы я задвигал пальцами так быстро, то заработал бы растяжение». Сайлос на миг задумался. «Иди сюда». Он встал и повернул скамейку так, чтобы она оказалась под прямым углом к пианино. «Садись». Я сел на край скамейки перед клавишами. «А я за все время так и не понял. Если хочу играть как ты, нужно всего лишь перевернуть скамейку». «Да», — сухо ответил Сайлос. «Это секрет мастеров. А теперь заткнись и дай мне кое-что попробовать». Он сел позади меня, оседлав скамью, словно лошадь. Его ноги расположились по бокам от моих бедер, а грудь практически прижалась к спине. Мое тело отреагировало. Наполнявшая воздух между нами энергия загудела громче, я ощущал ее повсюду. Сайлос обнял меня и положил руки на клавиши, умастив подбородок на моем плече. «Положи руки на мои». Я легонько положил руки сверху. «Крепче, Максимилиан, а то они просто слетят». Я осторожно поставил кончики пальцев между костяшками на его руках. «Так? Посмотрим. Я никогда прежде подобного не делал». Сайлос набрал в легкий воздух. Я чувствовал, как расширяется прижатая к спине грудь, твердая и сильная. Его подбородок по-прежнему лежал на моем плече, а отросшая за день щетина едва касалась щеки. Я чуть обернулся и увидел, что глаза его закрыты. Он выдохнул и открыл их, поймав мой взгляд. На его лице вновь возникло застенчивое выражение, которое лишало меня самообладания. «Не отвлекайся, Кауфман», — проговорил он низким гортанным голосом. А потом он начал играть. И его, наши, пальцы медленно двигались по клавишам. Он несколько раз начинал заново, пытаясь удержать мои руки, лежащие сверху, но через какое-то время мы вошли в ритм, достигли гармонии. Его руки стали продолжением меня. Я чувствовал его под собой и вокруг себя, ощущал музыку и его намерение. Сердце Сайлоса билось у меня за спиной, словно метроном, по которому я отсчитывал ритм. «Что мы играем?» — спросил я. «Лунную сонату», — ответил он. «Бетховена». Не пропустив ни одной ноты, он коснулся губами моего уха. «У тебя хорошо получается». Все умные слова вылетели у меня из головы. Я просто благоговел перед его мастерством, которое теперь ощущал прямо под своими ладонями. Как будто бы я держал кисть, а Пикассо двигал моей рукой по холсту. «Сейчас будет быстрее», — предупредил он. И, черт возьми, он сумел. Пальцы Сайлоса танцевали по клавишам потрясающе быстро и точно, даже несмотря на вес моих рук. Я закрыл глаза и почти смог представить, что заполнившую комнату невероятную музыку сотворил я. Потому что так и было. Сайлос подарил ее мне. Он разделил со мной живущую в нем музыку и сделал меня ее частью. Я в жизни не желал ничего сильнее, чем этого момента и тысяч ему подобных. Целую жизнь, полную единения, начиная с этой ночи. Я чуть сдвинул руки вниз, переплетая наши пальцы. Он перестал играть, и в квартире внезапно повисла тишина, затишье перед бурей. Я обвил вокруг себя руки Сайлоса и прижался к нему, тая в его объятиях. «Макс!» — хрипло прошептал он и прижался лбом к моей спине. Даже через футболку я чувствовал тепло его дыхания на своей коже. Я закрыл глаза, наслаждаясь этим ощущением, жужжанием электричества за мгновение до того, как появится искра. Несколькими, восхитительными мгновениями между чирканьем спички и вспышкой пламени.